Глава 4. Достопочтимое семейство. «Так, кто его сюда пустил?» Громыхнуло от самого конца бесконечно длинного ледяного стола, с которого свисали сосульки. Там, словно король на троне, развалился огромный, просто огромный мужик в красной шубе, обтянувший его круглое пузо. Длинная белая борода начиналась под носом и заканчивалась где-то глубоко под столом. Совсем еще не старый Дед Мороз смотрел на меня, словно на таракана, внезапно выскочившего на стол во время трапезы. «Папочка, кто это?» В три голоса синхронно повернули светловолосые головы женщины, сидевшие по левую руку от хозяина дома. Им на вид было столько же лет, сколько моей матери, но взгляды казались куда более наивными. А еще они были близняшками. Различить их можно было лишь по цвету платьев, но и то с натяжкой. Белые и белые. Разве что у кого-то чуть темнее, у кого-то светлее. Единственным субъектом, кто никак на мое появление не отреагировал, была еще одна женщина, крупная, дородная, сидящая за столом с кислой миной. Она даже не оторвалась от поедания огромной индюшачьей ноги, чтобы повернуть голову в мою сторону. «Добрый день!» — кивнул я. «Меня зовут Иван Кощеев. Я слышал, что это вы меня вызвали из моего мира. Могу я узнать, зачем?» «Тот самый!» — шепотом проговорили близняшки, переглянувшись между собой. «Ты что, не видишь, что я ем?» — нахмурился Дед Мороз. «Или в твоем мире тебя не учили за трапезным манерам?» «В моем мире считается неправильным без согласия человека бросать его в воду и похищать. И тем более бить по голове и лишать сознания», — рассердился я. «Если я вам нужен, то говорите зачем, или я пойду». Про Снежку я специально не упоминал, так как не знал, в курсе ли ее предполагаемые родственники, что мы общаемся. Она всегда была более скрытной, чем я, так что если мою жизнь мы могли обсуждать вдоль и поперек, то о себе она говорила с неохотой, словно боялась, что как только что-то скажет, то сразу произойдет что-нибудь ужасное, и все вокруг узнают ее секреты. Мужик обвел взглядом присутствующих, раздраженно вздохнул, но все же соизволил проявить вежливость. «Я Дед Мороз», — важно проговорил он, опуская ложку в тарелку с супом. «Это...» Ложка снова вылетела из тарелки и, роняя капли на стол, показала в сторону хмурой женщины. «Матушка Зима! Моя супруженица и самая главная женщина в доме». «А это?» Ложка сделала круговое движение, на этот раз обведя троих близняшек. «Дочки мои, метелица, вьюга, буря». Он замолчал, давая мне возможность проникнуться моментом. Если это его дочки, а Снегурочка, если верить всем известной сказке, его внучка, то одна из этих женщин мать Снежи. Я вгляделся в одинаково беспечные лица. Женщины думали о чем угодно, только не о пропавшей, если верить домовой, девушке. Так что на глаз определить, кто из них мать, не представлялось возможным. «А я Иван, Иван Кощеев», представился после того, как пауза затянулась. «Можно узнать, зачем я здесь?» Дед Мороз, уже было вернувшись к поеданию своей порции, непонимающе на меня уставился, но потом со вздохом все же утер тыльной стороной руки остатки супа с усов и бороды. «Снежку тебе надо отыскать, отыскать и спасти». «Да, да, да», — в три голоса загалдели девицы, которых, несмотря на возраст, у меня даже мысленно не получалось назвать женщинами. Как-то не доросли они будто до этого имени. «Найди нашу девочку! Избавь от лап лютых! Пусть подавится вор проклятый!» Я немного опешил от разноголосого щебета, частенько перебивающего друг друга. Так что, помотав головой, прошел поближе и сел на ближайший к семейству стул, чем заработал недовольный взгляд хозяина. Стул оказался изо льда, который быстренько охладил седалищное место. И если бы не меховой тулуп, то не смог бы я с таким невозмутимым видом продолжить заседать и смотреть на говоривших. Ее похитили, украли. Вы знаете, кто? Почему тогда никто не ищет? Вопросы сами собой множились, а в моей голове совершенно не укладывалось, как можно спокойно обедать, если их внучку и, возможно, дочку кто-то украл. «А что ты предлагаешь, мне самому идти к бессмертному, что ли?» — нахмурился Дед Мороз. «У меня, между прочим, праздник на носу. И так Снежка пропала. Мне самому придется все подарки раздавать и ездить по стране. Сезон у нас начинается. Понятно? А этот негодяй!» Большой кулак с грохотом ударил по столу, вызывая звон посуды. «Совершенно не вовремя ее похитил и выкуп просит. Вот ты к нему и иди, сам решай. Так скажем, по-родственному». Только я раскрыл рот, чтобы поинтересоваться последней фразой, когда мы напротив, словно по команде, загомонили. «Да-да-да, спаси от негодяя, Кощея страшного и бессмертного, ужасного и опасного!» «А ну замолчали!» — внезапно громыхнула хмурая баба, опуская на тарелку обглоданную кость и вытирая руки огромным банным полотенцем. Заткнулись все, включая самого деда, что поперхнулся компотом и испуганно выпрямился на своем троне. «Итак, Иван». Суровые светло-голубые глаза посмотрели на меня пронизывающе. «Пойдем, выйдем. Поговорить надобно». Я кивнул и подскочил, понимая, что с этой женщиной спорить нежелательно. Мы пошли на выход из столовой, провожаемые испуганными взглядами девиц. Мужчина же, словно забыв о моем появлении, вернулся к поеданию обеда.